окопах Сталинграда. Повесть. Часть первая. Глава первая. Приказ об отступлении приходит совершенно неожиданно. Только вчера из штаба дивизии прислали развернутый план оборонительных работ, вторые рубежи, ремонт дорог, мостики. Затребовали у меня трех саперов для оборудования дивизионного клуба. Утром звонили из штаба дивизии приготовиться к встрече фронтового ансамбля «Песни и пляски». Что может быть спокойнее? Мы с Игорем специально даже побрились, постриглись, вымыли головы, заодно постирали трусы и майки, и в ожидании, когда они просохнут, лежали на берегу полувысохшей речушки и наблюдали за моими саперами, мастерившими плотики для разведчиков. Лежали, курили, били друг у друга на спинах жирных медлительных оводов и смотрели, как мой помком взвода, сверкая белым задом и черными пятками, кувыркается в воде, пробуя устойчивость плотика. Тут-то и является связной штаба Лазаренко. Я еще издали замечаю его. Придерживая рукой хлопающую по спине винтовку, он рысцой бежит через огороды, и по этой рыси я сразу понимаю, что не концертом сейчас пахнет. Опять должно быть какой-нибудь поверяющий из армии или фронта. Опять тащись на передовую, показывай оборону, выслушивая замечания, пропала ночь. И за все, инженер, отдувайся. Хуже нет лежать в обороне. Каждую ночь поверяющий. И у каждого свой вкус. Это уж обязательно. Тому окопы слишком узки, раненых трудно выносить и пулеметы таскать. Тому слишком широки, осколком заденет. Третьему брустверы низки. Надо 0,40, а у вас, видите, и 20 нет. Четвертый приказывает их совсем срыть, демаскируют, мол. Вот и угоди всем. А дивизионный инженер и бровью не поводит. За две недели один раз только был, и то галопом по передовой пробежал, ни черта толком не сказал. А я каждый раз заново начинаю и выслушиваю. Руки по швам, нотации командира полка. Когда же вы, уважаемый товарищ инженер, научитесь по-человечески окопы рыть? Лазаренко перепрыгивает через забор. Ну, в чем дело? Начальник штаба да себе кличет, сияет он белозубым ртом, вытирая пилоткой взмокший лоб. Кого, меня? И вас. Иначе хима, чтоб через 5 минут були, сказав. Нет, значит, не поверяющий. А в чем дело, не знаешь? А без его знаю. Лазаренко пожимает пропотевшими плечами. Хиба, зразумеешь, всех связных разыгнали. Капитан як раз в постели гле, а тут офицер связи. Приходится натягивать на себя мокрые еще трусы и майку и идти в штаб. Командиров взводов тоже вызывают. Максимова, начальника штаба, нет. Он у командира полка. У штабной землянки командиры спецподразделений, штабники. Из комбатов только Сергеенко, командир 3-го батальона. Никто ничего толком не знает. Офицер связи, долговязый лейтенант Зверев, возится с седлом. Сопит, чертыхается, никак не может затянуть подпругу. Штадив грузится, вот и все. Больше он ничего не знает. Сергеенко лежит на животе, стругает какую-то щепочку, как всегда, ворчит. Только дезокамеру наладили, а тут срывайся к дьяволу. Жизнь солдатская, будь она проклята. Скребутся бойцы до крови, никак не выведешь. Белобрысый, с водянистыми глазами Самусев, командир ПТР, презрительно улыбается. «Что дискамера? У меня половина людей с такими вот спинами лежат после прививки. Чуть не по стакану всадили чего-то. Кряхтят, охают. Сергеенко вздыхает. А может, на переформировку, а? Ага, криво улыбается Гаглидзе, разведчик. Позавчера Севастополь сдали, а он формироваться собрался. Ждут тебя в Ташкенте, не дождутся. Никто ничего не отвечает. На севере все грохочет. Над горизонтом далеко-далеко, прерывисто урча, все туда же, на север, медленно плывут немецкие бомбардировщики. На Валуйке прут, сволочи. Самуси в сердцах сплевывает. 16 штук. «Накрылись, — говорят уже Валуйки, — заявляет Гаглидзе. Он всегда все знает. Кто это говорят? В 852-м вчера слышал. Много они знают. Много или мало, а говорят?» Самуси вздыхает и переворачивается на спину. «А в общем, зря землянку ты себе рыл, разведчик. Фрицу на память оставишь». Гаглидзе смеется. «Верная примета, точно. Как вырою, так значит в поход. Третий уже раз рою, и ни разу переночевать даже не удалось». Из майоровой землянки вылезает Максимов. Прямыми, точно на параде, шагами подходит к нам. По этой походке его можно узнать за километр. Он явно не в духе. У Игоря, оказывается, расстегнута гимнастерка и карман. У Гаглидзе не хватает одного кубика. «Сколько раз нужно об этом напоминать?» Спрашивает, кого не хватает. Нет двух комбатов и начальника связи. Вызвали еще вчера в штадив. Ничего больше не говорит. Садится на край траншеи. Подтянутый, сухой, как всегда, застегнутый на все пуговицы. Попыхивает трубкой с головой Мефистофеля. На нас не смотрит. С его приходом все умолкают. Чтобы не казаться праздным, инстинктивное желание в присутствии начальника штаба выглядеть занятым, копошатся в планшетках, что-то ищут в карманах. Над горизонтом проплывает вторая партия немецких бомбардировщиков. Приходят комбаты, коренастый, похожий на породистого бульдога, немолодой уже Капель, комбат-2, и лихой с золотым чубом и в залихватски сдвинутой на левую бровь пилотки командир первого батальона Ширяев. В полку у нас его называют Кузьма Крючков. Оба козыряют. Капель по-граждански, полусогнутой ладонью вперед, Ширяев с особым кадрово-фронтовым фасоном, разворачивая пальцы кулака у самой пилотки с последними словами доклада. Максимов встает, мы тоже. Карта у всех есть, голос у него резкий, неприятный. Трубка погасла, но он продолжает машинально посасывать. «Попрошу вынуть». Мы вынимаем. Максимов разворачивает свою мягкую, замусоленную пальцами пятиверстку. Жирная красная линия ползет через всю карту слева направо, с запада на восток. «Записывайте маршрут». «Записываем». «Маршрут большой, километров на 100». Конечный пункт — Ново-Беленькое. Там должны сосредоточиться через 60 часов, то есть через 2,5 суток. Максимов выбивает о каблук трубку, ковыряет в ней веточкой, опять набивает табаком. «Ясна картина?» Никто не отвечает. «По-моему, ясна. Выступаем в 23:00. Первый переход — 36 километров. Дневка в Верхней Дуванке. Идти будем походной колонной. С дозорами и охранением, конечно. Порядок движения узнаете через 10 минут у Красакова. Он сейчас составляет». Слова у Максимова отточены. В каждом слове звучит каждая буква. Он был неплохим диктором. «Первый батальон останется на месте. Понятно? Будет прикрывать. Предупреждаю. Поднять надо все». и чтоб никаких отстающих. Переход большой. Просмотрите обувь, портянки. Тонкими пальцами придерживая трубку, он выпускает короткие энергичные струйки дыма. Прищурившись, смотрит на Ширяева. У тебя что есть, комбат? Ширяев встает, одергивает гимнастерку. Активных штыков 27, а всего съездовыми и больными человек 45. Вооружение: 2 Максима, Дегтярева 3, минометов 82 3, а мин штук 100, а 50 ни одной, и патронов не очень. По 2 ленты на станковой и дисков по 5-6 на ручной. Ширяев говорит спокойно, не торопясь. Чувствуется, что он волнуется, но старается не показать волнение. На него приятно смотреть. Подтянутый ремень, плечи развернуты, крепкие икры, руки по швам, слегка сжаты в кулаки. Из-за расстегнутого воротника выглядывает голубой треугольник майки. Странно, что Максимов не делает ему замечания. Так, старательно сложив, Максимов прячет карту в планшетку. Ясно. С тобой останется Керженцев, инженер. Понятно? Продержитесь 2 дня. 8-го, с наступлением темноты, начнете отход. По тому же маршруту, сдержанно спрашивает Ширяев, он не сводит глаз с Максимова. По тому же. Если нас не застанете, ну, сам знаешь, что тогда. Все. Ширяев, понимающий, наклоняет голову. Все молчат. Кто-то, кажется, Капель, прерывисто вздыхает. Я сказал все. Круто поворачивается в его сторону Максимов. По местам. Людей сейчас снимать? Тихо спрашивает близорукий, похожий на ученого, комбат-3. Лицо Максимова сразу из бледного становится красным. Вы на фронте или где? Хотите, чтобы всех людей перебило? Нужно же в конце концов голову иметь на плечах. Все встают, отряхивая песок и траву. А вы ко мне зайдите. Это относится ко мне и Ширяеву. В блиндаже тесно и сыро, пахнет землей. На столе лежат схемы нашей обороны, моя работа. Все утро я их делал, торопился с отправкой в штадив. Срок был к 20:00. Максимов аккуратно складывает листочки, подгоняет уголки, разрывает крест-накрест, клочки поджигает коптилкой. Бумага съеживается, шевелится, чернеет. «Немец к Воронежу подошел», — говорит он глухо, растирая носком сапога хрупкий пепел. «Вчера вечером. Мы молчим». Максимов вытягивает из-под стола алюминиевую фляжку, обшитую сукном, с привинчивающейся кружкой. Поочередно пьем из этой кружки. Самогон крепкий, градусов на 60. Спирает в горле. Закусываем соленым огурцом. Потом выпиваем еще по одной. Максимов долго трет 2 пальцами переносицу. Ты отступал в 41-м, Ширяев? Отступал. От самой границы. От самой границы. А ты, Керженцев? Я нет. В запасном был. Максимов с рассеянным видом жует огурец. Дело дрянь, в общем. Колечко нам не миновать. Он прямо в упор смотрит Ширяеву в глаза. Береги патроны. Будешь здесь сидеть эти 2 дня, много не стреляй. Так, для виду только. И в бой не вступай. Ищи нас. Ищи. Где-нибудь да мы будем. Не в Новобеленькой, так где-нибудь рядом. Но помни и ты, Керженцев. Он строго глядит на меня. До восьмого не с места. Понятно? Хоть бы земля под вами провалилась. Майор так и сказал: оставь Ширяева, а в помощь Керженцева ему дай. Это что-нибудь да значит. Да. С обозами ты как решил? Ширяев улыбается. Да ну их к черту, эти обозы. Забирайте. Три повозки только оставляют для боеприпасов. И то много. Ладно, заберем. В землянку заглядывает штабной писарь. Рыхлый круглолицый сержант. Спрашивает, как зеленым ящиком быть? Вести или сжигать? Капитан говорил как-то, что сжечь бы не мешало. Там нет ничего нужного. Сжигай, калаху. Полгода возим за собой это барахло. Сжигай. Писарь уходит. Вы в сны верите, Керженцев? Спрашивает друг Максимов почему-то на «вы», хотя обычно обращается ко мне, как и ко всем, на «ты». Не дожидаясь ответа, добавляет. У меня сегодня во сне два передних зуба выпали. Ширяев смеется. У него плотные в линеечку зубы. Бабы говорят, близкий кто-то умрет. Близкий? Максимов рисует что-то кудрявое на обрывке газеты. А вы женаты? Нет, почти в один голос отвечаем мы. Напрасно. Я вот тоже не женат, и теперь жалею. Жена необходима. Как воздух необходима. Именно теперь. Кудрявая превращается в женскую головку с длинными ресницами и ротиком-сердечком. Над левой бровью родинка. Вы не москвич, Керженцев? Нет, а что? Да ничего. Знакомая у меня была Керженцева. Когда-то, до войны. Зинаида Николаевна Керженцева. Не родственница? Нет. У меня в Москве никого нет. Максимов ходит по землянке взад и вперед. Землянка низкая, ходить приходится, нагнув голову. У меня такое впечатление, что ему хочется что-то рассказать, но он или стесняется, или не решается. Ширяев взглядывает на часы, маленькие, на черной тоненькой тесемочке. Максимов замечает, останавливается. «Да-да, идите», — скороговоркой говорит он. «Идите, времени мало». Мы встаем и выходим из землянки. Он идет вслед за нами. Канонады не слышно, только лягушки квакают. Мы несколько минут стоим, прислушиваясь к лягушкам. Тени от сосен доходят уже до самой землянки. Две мины, одна за другой, свистя, медленно пролетают над нами и разрываются где-то далеко позади. Батальонные, по-видимому. Ширяев ухмыляется. «Все по круглой роще жарит. А батареи уже три дня как нет там». Мы прислушиваемся, не летят ли еще мины. Но их больше нет. «Ну идите», — говорит Максимов, протягивая руку. «Смотрите же». Делает движение, будто хочет обнять, но не обнимает, а только крепко пожимает руки. «Патроны береги, Ширяев, не транжирь». «Есть, товарищ капитан». «Смотри же». И он уходит твердой походкой к кустам, где мелькают связисты, сматывающие провода. С Ширяевым мы уславливаемся. Я приду к нему часа через полтора-два, когда улажу свои дела.